Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 18-я серия. Я понимала, что остался в живых один единственный человек, который может пролить свет на это темное дело. Ромка, сын Лялина. Конечно, Лялин смертельно боится за его жизнь, поэтому запрятал подальше. Лялин, подумай, скрывать его или заставить его рассказать правду. Нет. Олег, ведь если они его найдут раньше, чем я... Заткнись, не каркай. Я ведь видела его на твоей даче, и его мать. Если бы я хотела его заложить, то уже тогда бы это сделала. Если с парнем что-нибудь случится... Случится, если будешь валять дурака. Ну, хорошо. Хорошо, но, пожалуйста, пожалуйста, будь осторожна. Жизнь пацана не стоила и копейки. С этими светлыми мыслями я гнала машину за город. Ну вот и ровные ряды добротных домов, пение птичек и коты на скамейках. Я притормозила возле магазина и дальше пошла пешком. Дом довольно скромный. Какой-нибудь старый приятель Лялина держал его вместо дачи. Кто там? Извините, меня прислал Олег Павлович. Ольга Николаевна, откройте. Олег звонил мне по сотовому. Проходите. Рома наверху. Мальчишка лежал лицом вниз и вроде бы спал. Я взяла стул и устроилась по соседству. Минут через 10 ему надоело валять дурака, и он поднял голову. Вы кто? Зовут меня Ольга. Человек, надеюсь, не совсем плохой. Что за чушь? А как бы ты ответил на этот вопрос? Поговорить надо. О чем? О гибели Гарика, разумеется. Я веду расследование. Расскажи мне, что произошло в ту ночь. Расскажу, и вы его арестуете. Кого? Убийцу. Конечно. Убийца должен сидеть в тюрьме. Так я вам и поверил. Твоя подружка Мальвина очень нуждается в помощи, а ты не хочешь помочь. Я не хочу. Отец меня здесь держит, сотовый отобрал. Боится, что я... Они ведь убьют ее, да? Убьют, если ты не поможешь. Да все равно никто не поверит. Я же газеты читал. Он всех купит, всех. И вас тоже. Ну, пока не купил, отчего же не попробовать? Ты-то чего теряешь, в конце концов? Я ничего. Я ее люблю. Она считает, что я маменькин сынок, потому что мне не нравилась эта их компания. Водка там, травка. Она этого Гарика нашла назло мне. Говорила, что он настоящий. А в ту ночь было так. Гарик сказал, что его папаша свалил на дачу и до утра не вернется. И они с Мальвиной поехали к Гарику домой. Ну, я за ними. Не знаю, зачем, просто бродил возле дома. Потом вернулся его папаша, а я полез в сад. Окно было открыто, и я услышал голоса. Сначала разговаривали нормально, а потом начали орать. Но я взял и залез на веранду, а там Мальвина. Спряталась, когда услышала, что входная дверь хлопнула. Отец Гарика был там с каким-то мужиком, охранник, по-моему. Вот, и отец унюхал травку и заорал на Гарика, что тот урод, ну и там все такое. Сказал, что тот плохо закончит, как его мамаша в психушке. Гарик ответил, что тот сам довел мать до психушки. Ну, в общем, скандалили по-крупному. Я шепнул Мальвине, что надо сматываться. Она ни в какую, как будто к полу приросла. И тут Гарик крикнул отцу, что он убийца. Так прямо и сказал. Папаша позеленел и заорал, а Гарик свое. Я, говорит, знаю, что ты убил, и знаю за что. Ты, говорит, сволочь последняя, для тебя кроме денег ничего на свете не существует. Ни родных, ни друзей. Я, говорит, пойду к твоему дружку и все ему расскажу. Так что заткнись и не мешай мне жить, как я хочу. Когда Гарик все это выдал, папаша стал сам не свой, ну и врезал ему. А Гарик упал и головой о камин, кажется, ударился. Я сам не видел, только слышал, как папаша орет, и что Гарик ему не сын, и все такое. Покричал малость, а потом испугался, а этот охранник вдруг говорит: «Константин Сергеевич, он умер». В общем, тут такое началось. Папаша вроде чувств лишился, потом кричит: «Гоша, сынок!» и плачет. Ей-богу, плакал. Они Гарика на диван положили, и отец все возле него крутился, кричал: «Вызови скорую!» А охранник говорит, что никакая скорая не поможет, и все толдычил: «Вы бы о себе теперь подумали». В общем, охранник его уговорил. Когда они уехали, мы тихо смылись, и я сказал Мальвине, что нам надо договориться об алиби. О чем? Ну, об алиби. Дураку ясно, они придумают. Само собой, дружки плохие. Вот я и решил, что нам нужно алиби. Мальвина скажет, что я был с ней, а я, что она со мной, понимаете? Да, понимаю. Вот, а если его отец по-честному скажет, как все было, то мы, конечно, подтвердим, что убивать Гарика он не хотел. Только я очень сомневался, что будет по-честному. Вот и подумал насчет алиби. А Мальвина здорово разозлилась, сказала, что я дурак, что мы на этом можем заработать деньги, если папаша не пойдет сдаваться в милицию. Я ей, конечно, сказал, что она дура, никаких денег мы не получим, а неприятности, само собой, наживем. Может, и похуже. Ну, мы разругались, и она убежала. Я тогда испугался и позвонил отцу. Я молчала, не зная, как сообщить ему. Скажите, а ее нашли? Нашли. Марину сбила машина в 10 километрах от города. Может, она действительно была неосторожна, но я думаю, что погибла девочка не случайно. Погибла? Да, погибла. Ты знаешь, кто такой Нефедов? Ну, Нефедов. Большой человек. Твой отец золотой мужик, башкой рискует, чтобы тебе помочь. Я, между прочим, тоже рискую. Говорю это не для того, чтобы пожаловаться на жизнь, а для того, чтобы ты уяснил, ситуация серьезная. Здесь либо мы, либо Нефедов. Теперь самое главное. Погибла девочка, которую ты любишь. У тебя два выхода. Либо обратиться в милицию, что не очень умно, если помнить о деньгах Нефедова, в газету или еще куда-то, а этим подставить отца и, скорее всего, лишиться головы, либо помочь мне. Я тебе обещаю, что Нефедов поплатится. Понял. Что надо делать? Сидеть здесь и носа из дома не высовывать, ясно? Ясно. Ну, я же свидетель. Я вышла из дому с задачей на ближайшее будущее сохранить пацану жизнь. Это напрямую связано с тем, как поведет себя дед. А этого я не знала. Я выехала на автостраду и едва не завопила в голос. Перед моей машиной возник Саша Лукьянов и приветливо помахал мне рукой. Значит, он не отправился домой, как я полагала, а выследил меня. Что ж, надо полагать, пацана ты нашла. Послушай, нет, Саша! Нет, это ты послушай. Знаешь, зачем я здесь? Нет. Мои хозяева отправили меня сюда с одной целью, чтобы у деда все прошло без сучка и задоринки, а ты играешь против деда. Ты спятил, дед не имеет отношения к убийствам. Это Нефедов, парень мне все рассказал. Нефедов убил сына, убил сгоряча, потому что тот обвинил его в убийстве Аллы. Даже если так, Нефедов не только близкий друг деда, он его соратник. В дело вложены большие деньги, никто не позволит тебе за несколько дней до выборов устраивать цирк просто потому, что ты ни с того ни с сего решила быть благородной. Но ведь мальчишку убьют. Я бы на твоем месте и на месте Лялина о себе подумал. При чем здесь Лялин? Ведь это его сын. Нет, нет, вовсе нет. Он прятал мальчишку, но это потому, что я просила его об этом. Фу, час от часу не легче. А тебе-то этот мальчишка что? Дело в том, что Ромка мой сын. Ты родила его в нежном возрасте. 15 лет, возраст вполне приемлемый. Парню 17, сколько же лет тебе? За 30 я хорошо сохранилась. Хватит врать, я видел твою анкету. И себя там омолодила. С деньгами деда это не проблема. Жаль, что действие происходит не в Мексике. Но все равно трогательно. Саша, мне нужны доказательства грязной игры Нефедова. Тогда я смогу договориться с дедом, и парень останется жив. И все будут счастливы. Ты, я, дед и твои хозяева. Скажи, дед уже знает, где прячется мальчишка? От меня? Нет. Но кому надо, уже знает. Извини за критику, дорогая, но ты редкая дура. Уверен, сюда уже на всех парах несутся ребята Нефедова. Деду вовсе не придется принимать решение. Он узнает обо всем, когда дело будет сделано. Это ты им настучал. Стучать в мои обязанности не входит. Ну тогда как они узнают? Я проверяла, хвоста не было. Ты что, кого-то заметил? Нет, думаю, все проще. Чтобы узнать, где тебя носит, вовсе не обязательно висеть у тебя на хвосте. Ты о технических достижениях, слышала? Машина? Но ее дал мне Лялин. И перегнал ее тебе тоже Лялин? Очень сомнительно, что Нефедов пожалел денег на его ребят. Он стал смотреть в окно. Пиджак расстегнут, кобура под пиджаком слева. Я ударила его локтем в лицо. Не думаю, что он был так плох в тот день. Возможно, просто желал посмотреть, на что я способна. Лукьянов отчетливо простонал, даже чересчур эффектно. А я выхватила оружие из кобуры. Проваливай. А ты умеешь им пользоваться? Еще бы. Он вышел, а я развернула машину и поехала к дому, где прятались Ромка с матерью, соображая на ходу, что предпринять. Проще всего позвонить Лялину. Он примчится и неизвестно, останется ли жив. Мне он нужен живой. Только тогда он отдаст мне то, что мне от него нужно. Остается одно. Геройствовать в одиночку, рассчитывая, что дед, памятуя былую любовь, примет решение в мою пользу. Без Ромки я отсюда не уеду. Деду придется ломать голову и над этой проблемой. Жаль мне старого друга, но облегчить ему жизнь я сейчас не могу. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Просто я решила задержаться у вас на некоторое время. Вы не возражаете? Может, сварите мне кофейку? Да, конечно. Кто это? Кто-то еще приехал? Я их не знаю. Идите к Ромке в комнату и не высовывайтесь, чтобы не произошло. Женщина побледнела и бросилась к сыну. А я вышла на веранду и устроилась в плетеном кресле, положив пистолет на стол. Открыто! О, привет! Вошли два здоровяка, люди Нефедова. Я улыбнулась им. Парни переглянулись. Я им не нравилась, это точно. Может, не я сама, а выражение моей физиономии и еще оружие, демонстративно лежащее под моей правой рукой. Привет! Вот так сюрприз. Не ожидала вас здесь увидеть. Где пацан? Стоять на месте. Слушай, у нас приказ. Мы из одной команды, так что не дури. Насчет команд я не знаю. Я работаю на деда, и у меня тоже приказ. Я за парня отвечаю головой. А теперь катитесь отсюда. Давай так. Мы едем вместе. Ты, пацан, и мы. А там хозяева пускай разбираются. Не пойдет. Пока дед не позвонит мне и не скажет, что изменил решение, я не сдвинусь с места. Все ясно? Конечно, им было ясно. Несмотря на тупые физиономии, соображали они неплохо. И сейчас в их душах происходила короткая схватка. Не выполнить приказ хозяина нельзя, однако и со мной связываться опасно. А ну как, деду это не понравится. Вы слушали 18-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.